Вы смотрите Народное славянское радио. Великий, могучий русский язык. Мы все очень хорошо помним и знаем эту фразу. Возможно, потому что именно на этом языке мы знаем прекрасные стихи, созданные великие произведения. Именно на этом языке вдохновлялись герои, совершались подвиги. Именно на этом языке мы говорим слово «мама» и понимаем его замечательный и прекрасный образ. А что сегодня происходит с русским языком? Нужна ли защита русскому языку сегодня? Об этом поговорим с учителем русского языка и литературы с 35-летним стажем, ветераном труда, отличником народного образования Тишиной Натальей Владимировной. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Приветствую всех наших слушателей. И рада, что мы начинаем такую передачу. Она сегодня, я тоже считаю, согласна с вами, Елена, имеет огромное значение не только для нашей страны, поскольку язык русский велик, он всегда был на мировой арене, и сегодня это мы не должны утрачивать. Значение великое. Вот я и хотела как раз начать. Да, и того, остается. Что какое значение вот человек рождается и начинает говорить, произносить первые слова. И именно вот в этом начале произношения слов, образности, очень важно, какие дальше речевые смыслы будет раскрывать перед собой, и как он будет идти по жизни человека. Какое значение русского языка совершенно в жизни верно. Русского человека? Совершенно верно. Овладение языком – это неоспоримая необходимость. Так как через язык ребенок с рождения усваивает культурный код своей родины, традиции, историю родного края, страны, моральные и этические основы поведения. Все это учит уважать, ценить, понимать свою родину, любить не только близких, родных людей, но и огромную страну. Ее многонациональный народ. Язык дает не только возможность общения, но самое важное – возможность познания, усвоения огромного опыта, который накопило человечество. Изучая родной язык, человек открывается неограниченные возможности развития собственной личности, а значит, отечественной науки, техники, культуры, искусства. Вот таково, я считаю, значение огромное русского языка. Я с вами согласна, но еще что вот меня лично тревожит, то, что сейчас очень модно и распространено, когда детей, начиная буквально с двухлетнего возраста и там пораньше, попозже, начинают обучать иностранному языку. Вот какие последствия в этом могут быть? Вы знаете, бояться этого не нужно, потому что билингвальность или двуязычность сейчас очень распространена. Есть смешанные браки. Все это совершенно нормально. И больше того, учеными доказано, что изучение второго языка, не только родного, но и второго, а иногда даже и третьего, чем раньше, тем лучше – это было традицией в наших дворянских семьях, если вы помните. Александр Сергеевич Пушкин на французском разговаривал лучше, чем на русском. Но судьбу русского языка определил именно Пушкин. Поэтому бояться этого не нужно. А вот если мы с вами говорим, должны ли мы изучать русский язык в полном объеме как носители – вот здесь я бы поспорила, нужно или не нужно. Я считаю, что если человек занимается языком и хочет стать личностью, а каждая личность родилась для творчества так или иначе, Только этот потенциал нужно раскрыть. А через что это раскрывается? Прежде всего, это раскрывается, конечно, вот то, что мы с вами сказали, через традиции, через культуру, через семью. И, естественно, все это обслуживается языком, где заложены основные понятия. И эти понятия с человеком останутся на всю его жизнь. Поэтому, безусловно, без изучения языка как системы, родного языка, как системы, человек не сможет полноценно овладеть всем богатством русского языка. Именно оно способно превратить человека в творца, стремящегося к открытиям в науке и искусстве, сохранению культурного наследия России, которое обогащает мировую культуру. Говоря об изучении иностранного языка, я, конечно же, имела в виду то, что базовые все-таки общение, это должны быть на родном языке. Безусловно. И говоря о русских людях, значении русского языка, я имею в виду также, что русскими называли, ну, по словам Иосифа Виссарионовича Сталина, как он говорил о себе, я русский человек грузинского происхождения. Совершенно верно. Совершенно верно. Да, и сейчас, что сейчас происходит с русским языком, ну, мы все это видим и понимаем, что как молодежь разговаривает. И возникает вопрос, нужно сейчас углублять или упрощать изучение русского языка? Вот это основной вопрос. Это важный вопрос как раз в дидактике, в методике преподавания русского языка. Я считаю, что сегодня это просто необходимо в связи с тем, что роль русского языка в сложившейся мировой политической обстановке снижена. Многие русские за рубежом стесняются разговаривать на русском языке. Но мы понимаем, кто это. Но, тем не менее, эта тенденция есть. И для того, чтобы этого не происходило, мы должны возрождать. И в связи с этим, я считаю, изучение русского языка занимает центральное и ведущее место в системе образования, в которую сегодня активно включается искусственный интеллект. Именно его возрастающая возможность может дать повод для того, от основательного, для того, чтобы человек отказался, может быть, основательно изучать русский язык и основы других дисциплин в школьной программе. Я так не считаю. Думаю, а исследования искусственного интеллекта подтверждают. Искусственный интеллект при определенных методах обучения личностного влияния учителя на ученика не страшен в системе изучения школьной дисциплины. Так как робот – это созданное человеком искусственное сознание. Оно может протезировать мышление человека, но человеком не становится пока. И для того, чтобы это не произошло, чтобы робототехника не поглотила разум человека, нужен язык, его глубочайшее познание и изучение и применение в сфере общения или коммуникативная функция языка на сегодняшний день очень важна, потому что угрожает, как мы видим, не только политическая обстановка в стране, но, причем в мире, я сказала, но угрожает как раз. И вот это робототехника. И многие боятся этого. Но я как преподаватель, я могу использовать эту технику. И она во многом помогает работать. И самое главное, дети остаются в современности. Они остаются с теми научными открытиями, которые их поколение должно дальше развивать. А вот мы, учителя, базируясь на основах изучения, глубокого изучения языка, должны не бояться вот именно этих тенденций. Да, на самом деле сейчас, обращаясь за каждым ответом на любой вопрос в интернет, к искусственному интеллекту, который уже начал создавать диссертации, сочинения и так далее, конечно, здесь страдает уже сама личность. Потому что разучается думать, совершенно разучается мыслить, разговаривать, элементарно читать. Совершенно верно. И поэтому, да, современные разработки, искусственный интеллект, это все создано в помощь, чтобы улучшить нашу жизнь, чтобы она стала проще, чтобы было больше времени на что-то другое, на то же изучение, на творчество. Но когда этим злоупотребляют, да, это уже получается разрушение личности. Конечно. А язык не позволяет разрушить. Вот. Именно в языке содержится вся основа жизнедеятельности человека. Вот как сейчас можно расширить изучение языка так, чтобы вдохновить, сподвигнуть современных учеников все-таки глубоко изучать русский язык? И нужно ли его глубоко-то изучать? Обязательно. Потому что мыслительная деятельность человека тесно связана с речью. Поэтому язык, выполняя коммуникативную функцию, должен быть ясным, доступным для понимания. Следовательно, засорять его иностранной лексикой, вот то, с чего вы начали, может быть, изучение иностранного языка не с целью познания культуры этого народа, какой язык изучается, предположим, английский или немецкий, а именно с целью повседневного сленга. Да, сленга, общения в интернете, просто ежедневные интересы. А вот когда идет изучение глубокое, и в частности русского языка, то это очень важно. И засорять язык – это необоснованно. И заимствования, которые сегодня существуют в языке, искажают не только форму и красоту родной речи, но и ведут к нарушению восприятия, изменению сознания русского человека. Это угроза потери национальной идентичности. Только через язык человек осознает духовные ценности своего народа, развивается сам и плодотворно влияет на развитие культуры других народов. Не случайно сегодня человек осознает себя русским, как вы приводили пример Сталина, если он владеет русским языком и через него познает русский мир, принимает все его ценности и делит все испытания, выпавшие на долю нашей Родины. Процесс заимствования в языке, он не нов. Язык без заимствований вообще немыслим. Если мы посмотрим в историю русского языка, то мы в этом можем убедиться и среди огромного количества словарного запаса мы увидим, что исконно русских, вот именно исконно русских, слов не так много. Потому что государство складывается постепенно, не сразу. И язык обслуживает разные слои общества. Не будем углубляться в историю, но мы прекрасно знаем, что старославянский язык и старославянизмов у нас в языке очень много. Татарских слов у нас очень много. Мы просто привыкли к ним и не обращаем внимания. И они вытеснили русскую лексику. Собака ведь это же не русское слово. У нас псица, пес псица. Да. Конь это не русское слово. Но мы употребляем эти слова совершенно бесполезно, безболезненно. Почему? А потому что они явились естественной заменой русских слов. И не вытесняют русскую лексику. Она просто ушла из активного словаря в пассивный и служит большой возможностью для создания тех или иных исторических картин, я имею в виду художественных произведений, кинофильмов. Мы читаем, когда сказки, фольклор, мы понимаем, о чем там идет речь. И это очень важно. И так продолжалось очень долго на протяжении языка. Но дело в том, что исконный язык, народный язык, он сформировался, вот сегодняшний, да, предположим, московский, на московском диалекте, когда было возвышение Москвы. Создавалось потихоньку уже государство полноценное, большое. И московский говор из-за торговли стал основным. И это наречие стало государственным. Но области, какие-то поселения, удаленные от Москвы, они продолжали говорить на своем языке. И таким образом язык сохранялся в своей глубине. А официальный язык – это был в Москве, составлялись документы. И, конечно, он был недоступен большой массе людей. И тогда волноваться не нужно было. Страна развивалась прогрессивно. Страна выходила на мировую арену. Она утверждала не только свое политическое значение, но и значение своего языка, своей культуры. Все, что передавал язык. Дальнейшее развитие это подтверждает. Настает эпоха Петра I. Вот здесь вообще кажется страшно. Царь не русский, говорит по-немецки, бегает в немецкую слободу, уезжает учиться за границу инкогнито. Что происходит с русским языком? Да ничего, все прекрасно. Потому что язык обогащается, обогащается новыми понятиями, новыми технологиями, новыми профессиями. Мастеровые возникают. И это плодотворно влияет на язык. Но глубинный язык, народный язык остается также параллельно. И народ прекрасно себя ощущает в этом смешении. Настает эпоха просвещения. Конечно, это век нашей замечательной, не русской, но ставшей русской Екатерины II. За счет чего она стала русской? Она первое, что делала, приняла веру и стала изучать русский язык. Молодая девочка. 16 лет, приехавшая в огромную страну, но она тут же сообразила, чтобы ее приняли, нужно знать этот язык, нужно знать культуру и работать и трудиться, управлять, как своим родным государством. Родным делает язык. И мы знаем, что век Екатерины прошел совершенно замечательно. Язык не утрачен, расцветает культура, расцветает поэзия, расцветает литература, искусство, наука продвигается. Все замечательно. Затем французский век. Мы прекрасно понимаем. Это связь нашего двора императорского с французским языком. И вот мы возвращаемся к Александру Сергеевичу Пушкину. Конец 18-го, начало 19-го Александр Сергеевич Пушкин на французском разговаривает лучше, чем на русском. И что? Это что-то изменило? Нет. Да потому что у него была няня, у него были русские корни, у него была русская культура. Он воспитывался все равно в русской среде. И когда он повзрослел, он прекрасно понял, что как раз слияние языка официального, тот, который был принят еще Ломоносовым по трем штилям, и языка народного, подвижного, дающего возможность общаться на этом языке всем, необходимо. И в силу того, что он родился гением, он и родил этот современный русский язык. Все его произведения написаны так, что мы понимаем их сегодня. понимают дети, понимают взрослые. И это прекрасно. И сегодня русский язык, современный русский язык, считается от Пушкина до наших дней. Ну вот у меня вопрос. Да, мы все хорошо знаем, что исконно русский язык, про который вы говорите, он именно дает, самое важное, он дает образы слов. Конечно. Произнося слово, мы сразу же, у нас в голове возникает образ этого слова. Да, безусловно. Что касается привнесенных иностранных языков, о которых вы говорите, что они легли и вписываются. А как же здесь? Ведь если при условии, я сказала, что они обоснованы. С иностранными словами должны прийти новые понятия. Не должно быть замены. Так вот, а сейчас-то я... А сейчас как подхожу, раз. Да. А сейчас как раз. В этом и опасность. Вот. Вот в так этом разговаривать сегодня иногда слышишь? Опасность. Современные молодые люди. И осознание угроз для сохранения и развития русского языка произошло сегодня, что отрадно, мы будем надеяться, и в Государственной Думе. 28 февраля 2023 года был принят федеральный закон о государственном языке Российской Федерации. Особенно хочется обратить внимание на часть третью, где говорится о нормах современного русского языка, которые зафиксированы в нормативных словарях, справочниках и грамматиках, что обязывает всех, кто разговаривает на русском языке, стремиться изучать и расширять познание в языке как системе, использовать язык для развития собственной личности. Вы смотрите «Народное славянское радио». Нас можно найти в Дзен, Бусти, ВК, Ютьюб, Платформа, Телеграм, Одноклассниках и Рутюбе. Наш сайт slavradio.org. Таким образом, исходя вот из всего вышесказанного, сегодня особенная ответственность в изучении русского языка, безусловно, в первую очередь ложится на школу. Не думаю, что наробраз, наше народное образование, успешно справляется с этой задачей. Так как в 90-е годы произошла реформа в образовании. Да, я вот как раз хотела об этом сказать, что мы, люди, которые прошли советскую школу, школу Советского Союза, образовательную систему. Мы помним, что ею гордились и совершенно говорили, что верно. Она была самая сильная образовательная система в мире, и вышло много очень людей. Да. А вот что сейчас происходит? И произошла реформа и в школе, и, естественно, во всей стране. Результаты школьной реформы мы видим сегодня уже. Уровень культуры молодежи резко снизился. Сегодняшние подростки и молодое поколение разговаривают на языке, который изобилует иностранными словами, нецензурной лексикой. Отсюда утрачивается связь между поколениями. Духовные ценности уходят на второй или даже третий планы. Или вовсе исчезают из сознания молодых людей. Это новое поколение. И иногда смотришь, слушаешь и думаешь, неужели это наши дети? И ведь понимаешь же, что когда человек употребляет какие-то замещающие слова, необоснованно. Меняется же его и мышление, конечно, образ, я и говорю об этом. Мозговая деятельность. Мозговая деятельность, она становится настолько неактивной, обеднённой, настолько управляемой, что сегодня от этого страдают не только сами эти молодые люди, но и страдают семьи. Так а преподаватели, вот учитель, вы вот столько лет отработали в школе, это же подвиг, 35 лет учитель русского языка и литературы. Приходишь в класс, ты с ними разговариваешь на языке, который ты несешь, как правильно, а они с тобой разговаривают на совсем другом языке. Вот Здесь какие противоречия? Вот противоречия вы уже назвали. Вот поэтому Государственная Дума и приняла о нормативности. А эти нормативы, вот учителя-то учтут их, а учащиеся? А вы знаете, будет меняться жизнь и будет меняться употребление русского языка. Как я всегда сказала, экономическое положение страны, политическое положение страны всегда положительно сказывается на развитии не только языка, но и культуры. А язык обслуживает все – науку, технику, культуру, общение. И чем прогрессивнее будет на сегодняшний день и самостоятельнее наша страна, чем более активно она будет включаться в общественную жизнь, политическую жизнь всего мира, что происходит уже на наших глазах, тем актуальнее будет и изучение русского языка. Потому что именно на нем написаны важные труды, открытия в науке, в технике и превзойденных еще сегодня в мире русских ученых в отдельных областях, конечно, не имеется. И для того, чтобы это все познать, необходим русский язык. А молодежь должна получать образование и стремиться заменить это взрослое поколение. Так вот, мы сегодня должны именно на этом стоять. Именно на том, что нам уходить еще рано. Мы должны еще трудиться, обучать молодежь и создавать современные программы. А это у нас было и есть, и это нам возможно. Это народное. И дело в том, что вы, насколько я правильно поняла, что не нужно бояться привнесения в русский язык каких-то иностранных слов, которые способствуют продвижению прогресса, это все усваивается. Совершенно верно. И носит пользу. Совершенно верно. Да? Но и все-таки выход-то из создавшегося положения для того, чтобы мозговая деятельность у нашей молодежи, как вы сказали, должны стать преемниками того поколения, которое достигло уже в своей жизни больших результатов. Что нужно делать? Первые робкие шаги вот Государственной Думы, затем выступление патриарха Кирилла перед Рождеством, обращение, очень серьезное обращение, где патриарх призывает обратить особое внимание на непростую ситуацию, сложившуюся в нашей стране по вопросам народного образования, культуры, семьи, увеличения народонаселения. И это отрадно, что сегодня об этом говорят. Тем не менее, в дальнейшем можно надеяться на продолжение, на преодоление отрицательных тенденций в народном образовании, которые были связаны и навязаны России Джорджем Соросом в 90-е годы. Поэтому, первое, следует вернуться к лучшим методикам преподавания и воспитания во всех учебных заведениях. Особенно это важно во всеобучи, то есть в школе, где рождается образованный человек и гражданин своего государства. Патриот Родины, а не родинки, как однажды в 90-е годы сказал Кох министру Лившицу во время доклада. Распродаем родинку потихоньку. Сегодня должно гордо звучать с такими слово с такими фамилиями непонятно, Родина. Какую они там родинку распродавали, это их дело. Но... Поэтому образцом можно считать образование в Советском Союзе, где выросло не одно поколение первооткрывателей в науке и технике, достижениями которых до сих пор пользуется весь мир. Не случайно на мировой арене появилась фигура Сороса, основного идеолога построения глобалистского миропорядка. Он понимал, Чтобы разрушить страну, нужно уничтожить народное образование, традиционные ценности, завуалировав это под ширмой построения свободного мира без границ, наций и религий. Под его влияние попала и российская школа, и система высшего и среднего образования. И только сегодня, как говорилось выше, приходит время осознания происшедшего и робкие попытки. Сегодня мы не приступили к этому. Мы только приступаем к тому, чтобы заложить новые программы. И это необходимо. Российской школе есть на что опереться, так как экспериментальные программы, разработанные учителями-новаторами в советское время, до сих пор сохранены и работают в отдельных частных учебных заведениях. Чтобы внедрить их повсеместно, необходимо поднять роль и значение школьного учителя, преподавателя вуза, как в моральном, так и финансовом обеспечении. Именно на соровских стипендиях и программах основывалось разрушение народного образования России. И до недавнего времени наше государство способствовало уничтожению отечественной школы как центра воспитания и образования будущего России, превратив школы в своего рода сомнительные центры по оказанию услуг в образовании, исключив их воспитательную роль. Произошла так называемая оптимизация учебного процесса, слияние школ и детских садов в учебные центры, которые и уничтожили небольшие профилированные школы с математическим, биохимическим, языковым уклоном. Теперь предлагают оплачивать дополнительное образование родителям и навязывают это дополнительное образование. Поэтому необходимо вернуться к изучению положительного опыта образовательной системы Советского Союза, обогатив программы прорывными практиками сегодняшнего дня. Ученик должен стать не объектом, а субъектом обучения, во имя которого и существует народное образование. Статус учителя школы и преподавателя вуза должен измениться. Учебные заведения выполняют госзаказ, поэтому их стоит приравнять к государственным служащим, существенно изменив подготовку кадров. Реформа должна произойти и в высших учебных заведениях, которые готовят школьных и вузовских преподавателей. То есть программы нужно изменить не только в школах, но и программы высших учебных заведений. Совершенно верно. Действительно. И все это требует системного и вдумчивого подхода к образованию в 21 веке. Вы знаете, в 90-е годы, как бы они ни были тяжелы, как бы они ни были трагическими для нашей страны, но я работала постоянно в школе. Я никогда не уходила из школы. И в Москве в 95-м году было предложено нам, 10 школьным учителям Москвы, поработать с начальной школой. Я учитель старшей школы. Я преподавала в вузе, преподавала в техникуме тогда. И мне прийти в начальную школу было крайне сложно. Я вообще не понимала, а что я там буду делать. Но программа Давыдова и Эльконина, которая есть сегодня, учебники есть, люди есть, которые работают по этой программе, мне дали такую опору, эти программы, что я, придя в начальную школу, я полностью погрузилась и осознала, что процесс обучения в школе должен быть непрерывным. А у Эльконина и Давыдова, вкупе с ними Выгодский, наш известный советский психолог, который как раз и адаптировал все это под маленьких детей, программа должна быть непрерывной. Когда преподаватель именно старшей школы, не девочка из педучилища, не даже специалист из педагогического института факультета начального образования, а именно профилированные специалисты. Вот я учитель русского языка. Значит, я должна была взять первый класс и работать с речью, письмом и чтением. Учитель математики обязан был взять первый класс и работать с детьми по этой адаптированной программе с 1 по 11 класс. И вот тогда это преемственность, это осознание цели, совместной цели учителя и ученика достигают великолепных результатов. Это совершенно верно. На самом деле я об этом вот не задумывалась. Сейчас слушаю вас и понимаю, что действительно, когда переход из младшей в старшие классы, где много катастрофа, разных преподавателей, да, такая нагрузка, такой стресс для детей. Да. А здесь идет непрерывное образование. И очень важно, чтобы учитель был высокого образования, чтобы учитель сам постоянно учился, совершенствовался и не стоял на месте, был в курсе всего современного, был в курсе всеобъемлющей жизни страны. Вот тогда можно воспитать личность. Причем это не значит, что русский язык изолирован от математики или географии или биологии. Русский язык, он включает в себя все. Здесь я работала удивительно. Можно брать любой текст об известном математике и заинтересовывать детей не только русским языком, но и математикой на уроках русского языка. Можно брать любое современное открытие по химии и написать сочинение об этом на русском языке. Можно брать любое открытие из науки, детей вводить, дать информацию, адаптированной какой-то научной статьи. Они работают с русским языком, но уже работают с научным языком. То есть границы широчайше открывает русский язык. Так вот, что случилось с этой программой. Мы смогли проработать ровно 4 года. Потому что когда мы сдали диктанты, тогда были диктанты, городские диктанты, проверка, я вздыхаю очень тяжело, это тяжело вспоминать. У меня было 32 человека в классе. Выпускалось 28, 4 человека просто по месту жительства, ну, переехали куда-то. Кто-то ушел в другую школу, в другой район. Одна девочка из Монголии была, они уехали в Монголию. Очень сожалели об этом. Прекрасно усваивала русский язык, и дети ее очень хорошо принимали. И когда мы написали эту работу, то у меня в классе, который специально собирал детей из различных семей, детей из семей благополучных, высокообразованных, до семей неблагополучных, где очень тяжелый анамнез логопедических детей, у меня в классе не было не только двоек, у меня не было ни одной тройки. У меня были все пятерки и 5 четверок. Причем, когда я диктовала текст, то у меня дети были настолько с развитым фонематическим слухом, настолько была отработана фонетика и артикуляция русского языка, что проверяющие, которые сидели в большом количестве и ждали, что я сейчас буду подсказывать, где запятая, а где какое слово проговорю, вдруг, случайно, они вообще не понимали, как я разговариваю. Я читала скороговоркой. Дети были готовы воспринимать эту речь. Потому что очень много приемов, методических приемов для обучения русскому языку. В совершенстве, глубоко. И это потом открывает широчайшие возможности для этих детей. Так вот, четвертый класс, когда они увидели, а кто научен за 4 года, что это самостоятельные личности, что они свободно себя чувствуют и все воспринимают. Также были открытые уроки. У меня дети сидели группами, они не сидели по одному или вдвоем, как в начальной школе. Они сидели командой, и работала команда. И отвечали на вопросы первого курса института. Завучи и директора московских школ, они вообще не понимали, начальная школа – это как дети понимают, что такое фонема? Смысл и различительная функция фонемы в русском языке. Я не говорила этих терминов. Они это слышали, они привыкли различать смыслы слов в русском языке каждого слова. И лексика усложнялась, и лексика становилась более сложной, и дети во всем этом прекрасно себя чувствовали. Это у меня... Стало страшно. Эту программу закрыли и убрали из народной школы. Вот я... Это была трагедия. Хотела сказать о том, что у меня в семье тоже есть учителя и с большим опытом, с большим стажем. И насколько вот рассказывали, что раньше учитель – это была такая профессия почетная, особенно вот если в сельской местности учитель и врач – это первые люди были. А вот вы упомянули время 90-х, когда, казалось, сама страна уже разбиралась в том, что понятно, что непонятно, и учитель это как-то стало именем нарицательным потихоньку, что кем-то уже, А потому что статус косметики, изменился. Да. И школа стала сферой услуг по услугам образования. Мы оказываем услуги по образованию. Все. Вот. Замолчите, вот. Учителя. А вот такой вот подход, потому что я знаю, что многие родители сейчас тревожатся о том, по какой программе будут обучать их детей, какое они получат образование, что они усвоят из этой школы, что они понесут, как дальше будут жить. Это на самом деле очень большая такая проблема, да? Да. Проблема. Это большая проблема. Как вот потому это решаться что может... дороже детей в семье никого нет. Так как решать проблему, если в школе услуги предоставляют? Я вам сказала. Как дать образование? Реформы должны быть проведены. Реформы. Госдума потихоньку голос подала, патриарх голос подал. Теперь мы ждем целеполагания от государства, потому что школа выполняет госзаказ. Кто нам поставит эти цели? Кто нам даст идею, какого человека мы должны воспитать, идея научить? Естественно, и я говорила об этом, что образование, культура тесно связана с политической обстановкой в стране. Не бывает изолированности, не бывает чистого художника, не бывает чистого ученого. Все это нужно для страны. А вам не кажется, что вот сейчас говорят о том, что идет уничтожение русского человека, там, русского народа, идет уничтожение в том числе через уничтожение русского языка? Конечно. Конечно. Естественно. Естественно. Только через язык мы понимаем значимость своей родины, своей силы государства, своей обязанности хранить все это, развивать и приумножать, и передать это снова молодому поколению. Связь между поколениями не должна утрачиваться, а сейчас она утрачивается. Сейчас молодое поколение разговаривает на непонятном во многом языке для нас, для взрослых. И Госдума этим грешит. Там тоже очень много иностранных слов, которые следовало бы заменить на исконно русские. Ну, например, саммит. Что это такое? Парламент. Почему должен быть в России парламент? Почему трек должно быть популярным словом? Неужели мы не можем найти русских слов? А уж сленг молодежный, он тоже сегодня очень страшен. Потому что дети не защищены государством, как это было раньше. Они не имеют своего места, где бы им собраться и жить, как они жили в советской школе. Я думаю, что сегодня, отвечая на вопрос, нужна ли защита русскому языку, мы еще пришли к выводу, что нужна еще защита и русскому учителю русского Конечно. Языка и литературы. Конечно. Это несомненно. Но я думаю, что Наталья Владимировна очень хорошо как раз ответила на вопрос, что значит великий, могучий русский язык. Благодарю, Наталья Владимировна, за эту беседу, за ваши такие очень добрые и чистые посылы, за то, что вы столько лет с честью, совестью служите русскому языку, а это значит и будущему потомству, которое как раз, как вы сказали, будущему поколению, которое займет место тех людей, которые вложили огромные силы для того, чтобы русский язык жил, для того, чтобы на нем разговаривали, грамотно разговаривали, красиво и создавали лучшие произведения в мире. Совершенно верно. Искусство, науки и техники. Вы смотрите «Народное славянское радио». Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.